Говорили, что он, пользуясь указаниями жокеев, сбивает людей с толку, сам играет, а половину дохода выдает жулье. Все это вряд ли представляло подходящую профессию для сына министра. Оберегая свое здоровье, Тесса не заговаривал с сыном. За обедом оба молчали. А когда Люсьен раскрывал рот, Тесса испуганно ежился, ждал скандала. Еще больше горя причиняла Тесса Денис. Он теперь знал, что в области чувств нет справедливости. Думая о Люсьене, он боялся за себя. Сын может его опозорить. Если бы Люсьен погиб, Тесса, всплакнув, почувствовал бы облегчение. Не так было с Денис. То, что она ушла из дому, осрамила отца, сделавшись упаковщицей на заводе «Гном», и, по сведениям директора тайной полиции, состояла в каком-то коммунистическом комитете, казалось Тесса ничтожным по сравнению с тревогой за ее здоровье. Ей плохо живется, она не приспособлена для тяжелой работы, ее могут убить во время одной из дурацких демонстраций. О Денис Тесса узнавал через полицию или через контору частного розыска. Он пробовал ей писать, она не отвечала. Не хочет с ним знаться. Эта мысль доводила его до слез. Он подумал о Денис и над 60 свечками вспомнил, как девочкой она присылала ему рифмованные поздравления на розовой бумаге. Он готов был расстроиться, но как раз в это время принесли телеграмму от председателя Сената. Тесса усмехнулся. Он единственная надежда честной и благоразумной Франции. Его острый нос покрылся мельчайшими капельками пота. Так бывало всегда в минуты волнения. Забыв про Денис, он обдумывал начало министерской декларации. На следующее утро приключилась неприятность. Желая перечесть донесение посла в Праге, Тесса обнаружил пропажу документа, который ему вручил Фуже. Вся история с Гранделем раздражала Тесса. Он не любил разоблачений. Политика — тонкое дело. Хороши не только громкие речи, но и шепот в кулуарах, задушевные слова за завтраком, между сыром и грушей, оттенки мыслей, намеки. Разоблачения выпадают из игры. Каким безобразием была шумиха, поднятая в свое время бандой Бретейля вокруг злополучного Ставистского. Хотели запутать и Тесса. Уже не прошел бы без голосов коммунистов. Понятно, что он за Народный фронт. Но Тесса и без него знает, что Грандель — выскочка. Гранделя следует остерегаться. Какой оратор! Только покойный Бриан умел так заговаривать людей. Но при чем тут сенсационные разоблачения? Еще осенью уже сказал Тесса, что Грандель связан с немецкой разведкой. Тесса его оборвал. Он не верил в измены депутата. Да и слово «измена» казалось ему пришедшим из другого мира. С иностранной разведкой могут быть связаны майоры, продувшиеся в карты, шалопаи вроде Люсьена, словом, люди, припертые к стенке. Тесса понимал любую оплошность, связь с аферистами, заступничество за мошенников. Извольте провести границу между вполне дозволенным участием в акционерном обществе и делом Ставистского или Устрика. Но измена... В сознании Тесса проносились стихи Гюго, «Чертов остров», «Шпага, надломленная над головой предателя». Нет, депутат не станет этим заниматься. Но вот 3 дня тому назад неутомимый Фуже вручил Тесса эту проклятую бумажонку. Тесса пробежал глазами письмо и вложил листок в папку с делами иностранной комиссии. В записке говорилось о 2 миллионах, отпущенных на пропаганду целебных вод Киссингена и Баден-Бадена. Тесса злился. Хорошо, Грандель зарабатывает на немецких курортах, это еще не измена. Правда, Фуже уверял, что Грандель не сможет представить оправдательных документов. Но Тесса был против вмешательства в частную жизнь депутатов. Так он и ответил Фуже. Тот настаивал. Необходимо ознакомить с письмом членов иностранной комиссии. Все это было на редкость глупо, особенно теперь, когда нужно с помощью правых свалить Блюма и в то же время заручиться поддержкой левых. Отказать Фуже Тесса не мог. Тогда против нового правительства будут голосовать все левые радикалы. Но если Тесса огласит документ в комиссии, Бретель станет на дыбы. Правые обрушатся на радикалов, и радикалам придется поневоле еще раз выручить Блюма. Подумав, Тесса решил отложить дело недельки на две.